Глава 10. «И это ты носила сама?» Недовольно приподняв бровь, мужчина оценил меня снисходительным взглядом. Одногруппницы позади Семена зашептались. Я заметила, что их внимательные взгляды были прикованы куда-то пониже его спины. Стало неловко до мозга костей. «Катюш, я ведь просил без фокусов. Ты чего тут из себя культуристку изображаешь?» «Все вопросы к нашей библиотекарше». Под пристальным вниманием общественности не на шутку разнервничалась. Избегая многозначительных подмигиваний девочек, я начала блуждать глазами по сторонам, как вдруг зацепилась за девушку. Она стояла возле авто Семена, подпирая распахнутую пассажирскую дверь. В кроваво-красном обтягивающем платье незнакомка выглядела роковой красавицей. Ее идеально ровные рыжие волосы блестели в лучах солнца, роковые голубые глаза контрастировали на фоне вишневых губ. Про таких пишут книги и снимают фильмы. Она – главная героиня любого кассового блокбастера. Женщина на миллион долларов. «Красивая», – искренне присвистнула я, когда Семен заметил мой нескрытый интерес. Пора было признать, в Москву он приехал не ради меня. Его цель поездки оказалась неочевидной. «Правда, тебе очень повезло». В руках мужчины мои книги больше не казались обременительным тяжким грузом, скорее незначительной ношей. Он держал их одной рукой, словно пушинку. «Ты намного, несравнимо красивее», — вдруг услышала я наглую ложь. Заглянув в темные глаза мужчины, пыталась увидеть издевку, но он казался на редкость серьезным. «Как же хорошо он умеет лгать», — удивилась я про себя. «Ведь где я и та роскошная дама?» «Брось», — я расхохоталась, положа руку ему на плечо. Женщина у машины встрепенулась, мои подруги тоже оживились. Руку я тут же убрала и смеяться перестала. Семен же яростно что-то искал на моем лице и не находил. Это его безумно печалило. «Она шикарная, Семен. Я очень за тебя рада. Надеюсь, она любит тебя настолько, насколько ты заслуживаешь». «Насколько заслуживаю?» «Да уж». Теперь настала его очередь смеяться, но как-то раздраженно и отстраненно. Бросив краткий незначительный взгляд на рыжую девушку, он снова вернул свое внимание ко мне. «Напиши, когда готова будешь поехать домой». Безрадостный и удрученный, он отнес мои книги в багажник, после чего машина двинулась с места. Я смотрела ей вслед и не могла понять, почему так неприятно стало на душе. Заскребли кошки. «Если бы я решила конкурировать с той женщиной», пронеслась в голове абсурдная мысль, «то заочно уже проиграла». «Признайся нам, наконец!» От интереса Инга не просто ерзала на месте, а буквально прыгала по мягкому стульчику. «Что это твой бойфренд? Чего скрывать? Все свои!» «Он друг моей бабушки», в который раз повторила я по слогам и в который раз убедилась, что никто мне не собирался верить. Семен поехал к своей девушке в Москву и взял меня с собой как попутчицу. «Ага, попутчицу», Юля обвела девочек многозначительным взглядом, играя бровями. «И сколько раз вы по пути, ну, того-этого?» Я покраснела, как рак. Щеки запылали адским пламенем. Девочки же смеялись. Им, кажется, доставляло удовольствие загонять меня в угол разговорами о Семене. Второй час мы никак не могли оставить эту тему позади. «Каково это?» – шепнула на ухо Вита. «Быть в постели с таким, как он?» «Божечки-кошечки, у меня только от одной мысли мурашки. Как же я тебе завидую, подруга!» Я посмотрела на нее с удивлением и скривилась. «Что за мерзость? Кто вообще такое обсуждает?» Остаток вечера был испорчен. Кто бы мог подумать, что отношение одногруппниц ко мне изменится раз и навсегда из-за появления Семена? Он напрочь лишил девушек мозга. Они, не стесняясь, обсуждали его упругие ягодицы и то, что каждая из них сделала бы с ним в постели. Это не на шутку раздражало. И очередной глупый вопрос окончательно вывел меня из себя. «Чем же таким интересным вы занимаетесь в своем селе, а?» С трудом натянув улыбку, я выпалила без сожаления. Семен великодушно взял на себя убийство всех курочек бабушки. Буквально поскручивал им шеи, освежевал, опалил, выпотрошил и бровью не повел. С недобрым азартом я ждала, когда девушки позеленеют, кинутся со всех ног в уборную и навсегда закроют тему с загадочным сексуальным красавчиком. Но не тут-то было. Немного помолчав, переглянувшись, они вдруг мечтательно ахнули. «Какой шикарный мужчина!» – выразила общее мнение Ольга. «Не просто красивая картинка, а еще и настоящий богатырь. Душу бы за свидание с ним продала. Устав это терпеть, я написала Семену краткое сообщение. Готова ехать домой. А ты? Если что, подожду тебя в сквере напротив вуза. Катя, постой! Дина догнала меня уже у перехода. С недовольной миной она указала пальцем туда, где сидели наши одногруппницы. Не обижайся, они только завидуют и все. Мы, простые смертные, таких идеальных джентльменов никогда не видели, а ты с ним. В том-то и дело, вспылила я в который раз за вечер. Нечему завидовать, он не мой, понимаешь? Не мой. Я верю, верю, забей. Она махнула рукой, как бы закрывая эту тему. Я была рада поговорить о чем-то другом. Говорят, Макс у тебя был. Не успела обрадоваться, как тяжкий груз воспоминаний упал камнем на плечи. Об этом парне мне хотелось говорить еще меньше, чем о Семене. Натянув маску безразличия, осторожно кивнула. «Был, да. Он так красиво описывал местные красоты, что я теперь тоже хочу». Ошарашила она меня вдруг. «У тебя есть где остановиться? Отель? Может, кто-то комнату у реки сдает?» Я растерялась. «Неужели Макс хорошо отзывается о Мариновке? После того, как я буквально не исполнила то единственное, зачем он приехал, проигнорировала просьбу написать за парня научную работу. Да и что он там мог такого увидеть? Пляж ему особо не понравился, в реку он ни разу не окунулся, местную еду брать в рот брезговал и все время питался одними протеиновыми батончиками и печеньем. Узнаю и напишу тебе». Вовремя загорелся зеленый, и я бросилась в сквер, помахав Дине рукой. «Пока». «Узнай обязательно и поскорее», прокричала она мне вслед. «Может, успею хоть раз за лето искупаться?» На этот раз Семена пришлось ждать больше часа. Его я провела, гуляя по тропинкам, думая о своем. Это время мне понравилось гораздо больше, чем проведенное с девушками. Проходя мимо киоска с хот-догами, я вдруг поняла, что за целый день так ничего и не съела. «Один французский, пожалуйста», – попросила я, доставая деньги. Потом увидела на небольшой парковке автомобиль Семена и изменила заказ. «Давайте еще один, только двойной». Когда я села в авто Семена, он был погружен в переписку на телефоне, но резкий запах еды, по-видимому, ударил в нос, и мужчина резко перевел на меня строгий, негодующий взгляд. «С едой нельзя, да?» Испуганно я попятилась назад. «Вот черт, поздно об этом подумала». В тот момент стало ясно, что строгость эта была обращена к тому, с кем он переписывался. Но стоило ему сфокусироваться на моем лице, и глаза потеплели, а на губах застыла нежная улыбка. «Тебе можно. Садись быстрее». Разместившись на переднем сидении, я вдруг ощутила резкий сладкий аромат духов. Настолько четким он мог быть, лишь если кто-то намеренно побрызгал им салон. «Кое-кто четко дал мне понять, что это ее место», — поняла я про себя и усмехнулась. «Глупая, она не понимает, насколько мы с ней неровня». «Это ты мне купила?» Удивленный взгляд стал ответом на протянутый мужчине хот-дог. Он растерялся, я следом. Но все же робко кивнула, а сердце в груди больно сжалось. Семен разглядывал фастфуд так зачарованно, словно это нечто дорогое и хрупкое, требующее от меня огромных вложений и усилий. «Не стоило тратиться, Катюш. Зачем? Я и сам бы смог». «Я голодная. Почему-то решила, что ты тоже. Вот и купила. Не знаю, может, ты не ешь это. Выкинь, я не обижусь». На нервах я начала тараторить ерунду. Опомнившись, тут же заняла рот, откусив огромный шмат хот-дога. Отвернувшись к окну, я молча жевала сухую посредственную булку, как вдруг на свободную руку упало что-то горячее и тяжелое. «Спасибо, Катюш». Его пальцы обхватили мои, нежно поглаживая, а черные глаза прожигали во мне дыру. Я оценил. Напрягшись, руку я отдернула и снова отвернулась. «Нечего оценивать, считай это оплатой за проезд». Доедали мы в тишине, но молчания гнетущим больше не было. Скорее наоборот, Семен неожиданно воспрял духом. Вскоре авто двинулось с места, я погрузилась в бессмысленные, быстро улетучивающиеся мысли и очнулась лишь, когда Семен свернул с большой дороги, ведущей домой, на Арбат. «Ты голодная, поужинаем», – произнес он, припарковавшись около пугающе роскошного заведения. Люди, заходившие внутрь, казались неприлично богатыми, дорого одетыми, с роскошными украшениями. Пока мужчина обходил машину, чтобы, по всей видимости, открыть мне дверь, я металась взглядом по салону и искала незначительную причину, чтобы не идти внутрь. Вдруг глаз зацепился за зеркало. Позади, за задними сиденьями, валялась темно-синяя папка. Из нее немного вылезла плотная бумажка с темно-зеленой окантовкой, где большими черными буквами значилось лишь одно слово – свидетельство. «Даже спрашивать не буду. Мне все равно», – подумала я, но роковая бумага почему-то не выходила из головы долгие недели. «Прошу, госпожа». Театрально подав руку, Семен буквально вытянул меня из салона, и пока он тащил перепуганную до смерти меня к ресторану, я выдавала ему сотни глупых причин для отказа. Стоит отдать Семену должное, он отвечал мягко, панике не поддавался. «Нет, твой внешний вид не выделяется. О чем вообще речь? Самая шикарная девушка этого места сейчас рядом со мной. Нет, мы не пойдем есть в столовую. Нет, ты не можешь подождать меня на лавочке у ресторана. Да, тебе хватит денег, потому что платить буду я. Нет, отказ не принимается. Да, это приказ». Я и представить не могла, что жизнь заведет меня в подобное место. Выросшая в селе, привыкшая к простой экономной жизни, искренне удивлялась каждой ерунде. Ерундой это было для Семена, потому что он откровенно надо мной посмеивался, вгоняя в краску, а для мужчины это казалась привычная жизнь. «Ой, смотри, полотенчико мокрое принесли. А эта тарелка с водичкой зачем? Пить? А, руки мыть?» Тихо шептала я Семену на ухо, а тот прикусывал губы, чтобы не смеяться в голос. «Божечки, какие тут цены! За такие деньги можно кабана купить! Давай уйдем, а? Умоляю, мне неуютно!» Отняв у меня меню, Семен сделал заказ сам. Пока мы ужинали, он рассказывал байки о своем детстве. Незначительные и смешные. Это помогло немного расслабиться и на миг перестать чувствовать себя белой вороной в мире обеспеченных и успешных людей. Неожиданно для меня между столами ходила пожилая женщина с наполовину пустой корзиной роз. «Не хотите сделать приятно своей спутнице? 500 рублей за штуку», — с улыбкой произнесла она, а я от услышанного подавилась пастой. «Нет», — поспешно отмахнулась я, — «нам не надо». «Что значит «не надо»?» «Надо», — строго и бескомпромиссно поправил меня Семен. Ему нравилось изучать мой детский потерянный взгляд. Иначе почему он не отводил от него своих глаз? «Давайте все, что в корзине». Это не было свидание. Я повторила это множество раз Семену. И все же, засыпая той ночью в привычной Мариновке, вынуждена была признаться хотя бы самой себе, что это был один из самых незабываемых дней в моей жизни.